А с чего мы начнем? Осматривая полигон корня, спрашиваю я. Для начала, с бзюцу замещения. Но я им уже владею. Полностью искренне удивляюсь. Нет, я реально чего-то не понял или не расслышал. Да, но лишь малой его гранью. Сейчас мы будем учиться замещаться наклонов. А он точно разрешение у Хокаге достал. А то уж больно похоже на то, что кто-то решил втихую скрыть тот факт, что учит меня, вовремя делая замену Джинчурики на его клона и назад. Я так понимаю, я тут буду проводить большую часть времени. Но у меня проблемы с этим. Я должен тренировать Ина. Ей придется сражаться с Гаарой, а он – монстр. Интересно, как на этот спич отреагирует Шимура. Хаем, Яманака Ина. И почему же ты так стремишься ей помочь? Неужели кто-то начал интересоваться девочками? Под конец попробовал не то пошутить, не то скрыть излишний интерес к ситуации Данза. Ну, с ней хорошо и она забавная. А еще, ее надо сохранить ради Конохи. Решил я сделать интересный ход. Рискую, но вполне возможно, это еще окупится. 100 репутаций с Данза. Вот как, и почему же? Изменившимся тоном произнес Данза. Ну да, услышать такое заявление от меня, это странно. Не удивлюсь, если нас уже взяли в коробочку. Но рисковать, так до конца. Но вы же сами рассказывали мне, что шиноби – важный ресурс нашей деревни. И пока есть шиноби, существует и наша Коноха, не станет шиноби, и собственно, уже и защищать ничего и никого не надо будет, и деревня опустеет. Ведь так, вот и выходит, что каждый шиноби родной деревни важен, даже если это просто генин. И пусть надо думать о благе деревни, но и о жителях забывать не стоит, ибо без них это и не Коноха вовсе. Выдал я, отслеживая реакцию Данза и все еще кося по талантливого улыбчивого дурака. Хех, я ведь помню, что в каноне ты в какой-то момент времени забыл об этом, желая защитить именно деревню, а не ее жителей. Вот и оценим реакцию и сделаем вывод. А. Плюс 666 репутации с Данза Шимура. Не показалось. У него реально странно заблестел глаз. Не опасно или как-то еще, а словно кое-кто вот-вот прослезится. Это что сейчас было? Вот мы и пришли. Готовься, Наруто, этот месяц будет у тебя очень трудным. И сил ни на что другое, кроме тренировок у тебя не останется. Перевел тему мой будущий учитель. Как же Ина? Блин, а ты ожидал, что после твоей речи он все тебе разрешит. Впрочем, именно этого я и ожидал. Теневые клоны. Коротко бросил Данза. Живописно изобразил непонимание я, ибо я реально его не понял. Времени не будет у настоящего тебя, но вот за техники я не в ответе. Повернувшись ко мне спиной, произнес пошедший вглубь полигона старик. Дедуля, ты, лучший. Наконец полностью понял я то, что он имел в виду. Черт, мой шаблон сдох. Мне только что официально разрешили помогать Ина, пусть и через клонов. А там, видя мою заинтересованность в блондинке, и сам Данза проследит, дабы с той ничего не случилось. Все вышло, как я хотел и даже лучше. И мне сейчас послышалось, или на мой выкрик со стороны Данза тихо раздалось я, знаю. И да, стоит признать, не вижу я в этом битом жизнью волчире, того гада, что был в каноне. Вот хоть ты тресни, не вижу. Глава 67. После чего я отточил до приличного, реально приличного, учитывая колва моей чакры и начальные минусы, контроль, довел до автоматизма свои техники, освоил то, что посчитал нужным мне дать дедуля, хаем, ловлю себя на мысли, что после месяца проведенного с Данза уже и без всяких кавычек могу назвать того дедулей, умеет втираться в доверие, старый волчара. Не забывал и о тренировках сына, порой даже заменяя себя клонами и лично присутствуя на занятиях, ну и замолвил слово перед Асумой, из него тренер получше будет, и с нашей главой отряда поговорил. Уж кто-кто, а она способна натаскать кого угодно, с ее-то контролем, да и гиндзюцу лишними не будут для Ина. Все равно Куринай особо делать нечего было, Кибу тренировали мать с сестрой, соски тоже гоняли в клане, меня вообще выкрал Данза. Плюс я напросился на спарринги с Ли, это было больно, особенно для моей гордости, но я таки активно развивал свою ловкость, у которой после выкрутасов в подсознании с Лисом был баф на прокачку. Да и остальные параметры тоже можно было так подтянуть, уж силу с выносливостью так точно, как и владение стилем боя лишь у Веня, и чуть увеличить резерв чакры, за последнее время Ли еще сильнее возмужал и сражаться с ним без укрепления тела чакрой было, ну очень затруднительно. Не забыл я и план, касательно окучивания Тимари. Получалось пока неплохо. Найти место проживания участников из другой деревни, при помощи пары корешков было просто. Познакомиться и завязать беседу с блондинкой, и того проще. А там, пара свиданий, и отношения поползли в гору, как и от просто прогулок по Конохе. Правда, к концу месяца она и в самом деле начала дергаться. Когда же наши отношения подобрались к почти заполненному второму сердцу, несколько нервная блондинка едва ли не прямым текстом попросила меня сняться с турнира, а лучше даже на время покинуть деревню. Вот что сила чувств делает. Обосновывала она это Гаарой, но если снятие с турнира этим можно слабо обосновать, и то очень слабо, ибо наша встреча пока только гипотетическая, мы даже в разных группах участников, то вот просьба покинуть Коноху в это не вписывалась ну совсем. Зато идеально подходила под тревожный звоночек и развязывала мне руки. Потому выпросив выходной на последние пару дней, я решил попробовать воплотить одну идею в жизнь. Благо дедуля дал выходной как-то даже слишком легко. Нет, я понимаю, что перед соревнованиями надо восстановиться, но мне дали почти трое суток отдыха, как-то слишком щедро. С другой стороны, я выучил Розинган, пока не ясно зачем, но Данза мне эту технику выдал и настаивал на изучении и частом применении в ходе тренировок. Поначалу я и правда не понял, зато потом оценил, как сильно подскочил контроль, как по мере изучения, так и от частого использования техники. Нет, рост был до определенного порога, где он замедлился, но и этого мне хватило, чтобы сильно шагнуть вперед. Выучил я и древесного клона, сразу осознав, почему даже Ямато создавал всего одного такого. Нет, ресурсов организма и чакры воссоздать из себя, методом Тенза, даже десяток клонов древесных мне бы хватило. Но, почему-то все всегда и везде забывали уточнить, что древесный клон не обладает подделкой сознания оригинала. Мне пришлось учиться контролировать неожиданно разделившиеся на две части сознания. Фактически, если одного такого клона я все еще могу потянуть, то уже в трех тушках запутаюсь. Нет, не так. Техника не давала запутаться в телах, четко их разграничивая. Первый Хокаге был гением, с соответствующей техникой, пусть и не настолько крутым, как второй, создавший теневых клонов. Но зато поначалу у меня и от двух одновременных притоков данных плавился мозг. Вот в этом и была проблема, информация поступала сразу с двух направлений. Не пакет воспоминаний, а именно обладание сразу будто четырьмя глазами и прочими органами чувств. Сенсорный шок, так вроде это называется, худо-бедно, информацию со своей тушки и древесного клона, поступающую в реальном времени, я еще воспринимал, но вот попытки замахнуться на еще одного клона вызывали потерю сознания и недовольство системы. Однако были и плюсы. Древесного клона ужасно трудно убить, в сравнении с теневыми клонами, конечно. Впрочем, куной в печень он держал без проблем, на что даже я не рискну пойти, так что тут в зависимости от урона. А вот техники Катона с ним были несовместимы и убийственны для него, зато все прочие он делал только так. Разве что гидратацию не мог применить, это означало изменение его основы из элемента дерева и последующее развеивание. Жаль, но похоже, гидратацию только я и мог применять, а вот клоны пролетали мимо кассы. Что еще я не упомянул? Точно. Когда мой клон таки выбил у Хокаге разрешение Карин остаться у нас, и пошел с девушкой домой, дома было пусто, совсем. И пока клон на ходу составлял смету того, что было украдено, он заметил записку. Оказывается, деятельная Хитоми уже успела пустить часть средств в оборот и отстроила где-то на пустующей площади Конохи небольшой домик, куда и был совершен переезд и наняты в качестве охраны три моих знакомых кунаичи. Мда, мама меня просчитала полностью и все для сына сделала. А уж в каком шоке была от Джисы с сокомандницами, когда поняла, чей домик она теперь охраняет на бессрочной основе. Даже знать не хочу, как Хитоми этого добилась. Уже одно понимание того, что она выторговала у Пейна его подчиненных для охраны Конохи в целом и моего нового дома в частности, почти уничтожило мой разум. КХМ, но оставим это пока в стороне. А сейчас, о деле. Так что откинув лишние мысли и выбравшись из дебри воспоминаний, я отправился вглубь леса, оставляя Коноху позади. Примерно в этом направлении и должен быть один из отрядов Шинобисуны. Эх, не подведи меня, моя нарутотерапия. А не то придется реально изображать паладина и пафосно превозмогать. Примечание к части. Пока небольшая, раскачиваюсь после перерыва. И да, всем тренирующимся посвящается финальный бой Саски и Наруто. http://view.fa3xd. Глава 68. Все еще воспоминания Наруто перед последней частью экзамена на Чунина. Привалившись к дереву, я слушал рассказ старых событий от Кьюби и проклинал свое любопытство и энтузиазм. Сначала прошелся по своей поспешности, нападающие из Суны тут еще не просто не появились, но пока даже не подтягивались. А то, что лагерь будет тут, мне было известно из первых рук. Тимари дала подслушать разговор ее с наставником их команды. Баки вроде его звали. Потом я проклял себя за то, что мне в голову пришла, как я теперь понимаю, тупая мысль, показавшаяся тогда гениальной. Может ли Биджу опьянеть? И могу ли я, раз сумел вызвать дождь из роялей, заставить стать водичку в темнице, алкоголем, да покрепче, чем местный? Любопытство Узумаки, это, страшно. Шило у меня несколько ниже спины, тоже. В общем, идею я воплотил быстро. Кьюби долго сопротивлялся пакости с хорошим вкусом, но в итоге, когда колва алкоголя в организме превысила колва чакры, его повело. И все бы было идеально, если бы он рассказывал о Рикуда или его матери, да хоть о десяти хвостом и их истинном происхождении. Но нет, эта девятихвостая скотина решила перемыть косточки своим братьям Биджу и похвастаться своими похождениями тогда еще на свободе. Когда я свалил из пространства печати, эта девятихвостая шкура с ушами подала немного своей чакры в мою СЦЧ, и поймав какой-то баланс, эта скотина продолжила рассказ, убедившись, что я его слышу. В общем, за эти 3 часа ожидания, что уже прошли, я его проклял, себя проклял, Минато за печать и ее обитателя тоже проклял, проклял Тоби, выпустившего этого болтуна из кушины, проклял Мита, которая и задала тенденцию к такому запечатыванию Биджу, посочувствовал Мадре, который по идее встречался с этим существом снаружи в реальном мире и даже понял истинную причину, зачем этот Учиха законтролил Кьюби, да я даже успел за эти чертовы 3 часа начать проникаться идеей Мадры. Вечная гендзюцу, тишина и никакого болтающего леса внутри. Потом, когда Нанаби полез ко мне, но на самом-то деле его зовут Чоми, все это знают. Бугага, тупое имя. Ик. Так вот, когда он полез разбираться, я так гордо заявил: исчезни, насекомые. Бахахаха. Он с тех пор обижен, тогда вообще в ступоре замер и, говорят, его Гаку и Ниби утешали целых 3 года. Бахаха, травил очередную байку лис. Правда, от самой фразы я чуть не поперхнулся. Исчезни, насекомые, это же надо же, да еще и так метко. Даже жаль стало семихвостого, на миг, на короткий, мимолетный миг, ибо я сочувствовал всем братьям Кьюби, ибо они с этим, в общем, с этим монстром они жили вместе какое-то время. И судя по его рассказам, уже тогда он был с тем же гаденьким характером и затыкался только от окрика Рикуда, может, воскресить старика, а так, для начала надо найти его могилу, выбрать человеческую жертву и уговорить Орочимару научить меня нужному дзюцу. Это будет сложно, особенно с жертвой, слишком я миролюбив. Но дабы заткнуть это великое зло, воплощение концентрированной ненависти, я готов на все. Блин, скоро уже 4 часа будет, как я его слушаю. Спасите. Шиноби Суны, где вы? Хаем, настоящее имя. Проявил я интерес, в очередной раз стараясь направить поток словоизлияния Кьюби в нужную сторону. Ну да, помимо прозвищей, прозвищай, блин, ну и слово-то зубодра, мда, данных пугливыми человечишками, у нас есть и имена, данные отцом. Вот я, к примеру, с гордостью ношу имя Курама. Только никому ни слова, а особенно моему надоедливому джинчурике, заявило это создание. Но я и есть твой джинчурике, удивленно произношу. Похоже, кого-то окончательно унесло. Бл. А дальше я с наслаждением слушал забористые ругательства одного лиса с огромным, многолетним опытом и знаниями времен Рикуда. О, какие загибы, даже от разных выпивох я такого не слышал, а послушать я успел многое. Ну ладно, долой сомнения, вон уже и шиноби Суны показались. Стойте. Пуф, пуф, пуф, бульк. Клоны теневые развеяны были сразу, да и во мне застряли пару кунеев. Обожаю гидратацию. О, Баки тоже в их рядах. Идеально, главное склонить их к разговору. Все же его одного для убеждения было бы мало, иначе я все сделал бы в деревне. Но вот то, что и он тут, да еще во главе этой толпы, идеал. Итак, начнем кушать мозги толпе идя, шиноби, да. Примечание к части. Я долго сопротивлялся и убегал от музы. http://view.vv3.kz. Но та все же нагнала меня и заставила написать проду. Но после этого я освободился и снова пустился в бега. http://view.vv3.tf. Глава 69. Может, поговорим? Вздохнул Наруто, наблюдая, как очередной кунай проходит сквозь его тело. Гидратация 1, шиноби суны 0. Что же ты хочешь нам сказать? Впрочем, у меня к тебе тоже есть вопросы, но их задать можно уже после твоего пленения. Проявил небывалую для мира шиноби сдержанность в словесной дуэли Баки. Вау. А вот это было крутое дзюцу. Блин, жалко, у меня с ветром полная труба. И да, сколько бы вы ни резали воду воздушными техниками, толку особого не будет. Просто к слову. Может, реально поговорим? Я и так знаю, что вы собираетесь напасть на Коноху, но сначала решил поговорить с вами сам, дабы избежать скандала на международном уровне. Ну хоть вы слушайте, вы же ничего не теряете от этого. Продолжил давить Наруто, надеясь на некое раздолбайство, присущее всем шиноби и свой навык нарутотерапия. Так она все же тебе все рассказала. ТЦ, Казекаги будет недоволен, впрочем, это его дело, не мое. Поморщился Баки, да и шиноби суны позади него что-то согласно роптали. Эй, вообще-то она, самая разумная из вас. Она попыталась разрешить конфликт миром, прийти к консенсусу, найти способ выйти из положения без потери с прибытками. К примеру, я узнал от Тимари, что именно послужило первоисточником проблемы. Глупый договор, составленный черт знает когда и в попыхах. Вы идиоты, выдал Наруто. Мы, да, мы идиоты, что так долго терпели этот рабский союзнический договор, из-за которого даже часть спорных заказов уходила к ВА. Но Наруто даже не дослушал одного из вражеских шиноби, сразу перебив. Вот потому и идиоты. Договор, составленный даже не после войны, а во время нее, в попыхах, и по сути бывший лишь предварительным соглашением, принять на веру и не пытаться изменить. Откуда моим предкам было знать о том, как вам там живется в Суне и как сильно вроде небольшие для Конохи отступные ущемят вас? А вы, вместо того, чтобы грамотно все объяснить, молча утерлись договором, и даже не попытались поменять что-то, так и оставшись с этой предварительной писулькой на руках. Наруто отчетливо раздавалось рычание из горла и дергался левый глаз от такого идиотизма. Да вы и сами все должны были знать и видеть. Возмутились из толпы не менее яростно. Да, и как же? Подскажите, как часто шиноби моей деревни были у вас после заключения этого договора, чтобы оценить условия жизни в пустыне? Хотя бы десяток таких посещений, пусть даже случайных, наберется лет за 20. И откуда об этом знать мне? Вы даже не роптали и ни разу не высказывались, и договор был заключен столь давно, что о нем и забыли все давно, точнее об условиях, я даже у дедули уточнял. Да что говорить, он был заключен в таком виде еще даже до того, как я родился, что уже намекает на то, что задолбанные 10 лет, и это я по минимуму беру, можно было его как-то оспорить или изменить. Неужели вы думаете, что у нас в Конохе сидят сплошь идиоты, и ради пары барышей они пойдут на ослабление союзника и ухудшение отношений? Причем, не просто ухудшение, а вплоть до войны. Откровенно уже рычал Наруто, в котором и так плескалось немало чакры Курамы, временно взявшего паузу и подозрительно булькающему в пространстве печати. Должен признать, в твоих словах что-то есть, раздалось откуда-то из рядов шиноби, противным тонким и звонким, но при этом явно мужским голосом, вызвавшим странный озноб и ощущение некоего дежавю у Наруто. Хаем, согласен, но сейчас это мало что меняет. Мы в любом случае должны выполнить приказ своего Каге, который довольно однозначен. Мне действительно жаль, малыш, что все так повернулось, ты сказал правильные вещи, но уже слишком поздно. В знак уважения я убью тебя быстро и безболезненно, прикрыв глаза, припечатал Баки. Хех, теперь понятно, почему именно такой, как ты, у них командиром-наставником к команде приставлен. Верный, со своим понятием чести, способный признавать свои ошибки и многими другими неплохими качествами, но не особо наблюдателен, да. Помассировал виски Наруто, внутренне холодея. Свои шансы, Даже после ударной тренировки от дедули против полноценного Джонина он оценивал как нулевые. Протянуть какое-то время он бы смог, и то лишь потому, что джинчурики, но победить – нет. А тут еще группа поддержки в полсотни шиноби окончательно подрубала даже шансы сбежать. Если бы не их желание особо не шуметь да не тратить чакру, то он бы уже был мертв. Что ты этим хочешь сказать? Баки вполне допускал, что юный Генин тянет время, но все же решил выслушать того, ведь вражеский Генин уже выдал пару неплохих мыслей. Собственно, тот факт, что это заметил Генин, но на это не обращали внимания столько лет даже старейшины, вызывал даже некое чувство стыда. Впрочем, может, это был тот самый свежий взгляд на устоявшиеся вещи. Вроде такое выражение Баки недавно слышал от их Казекаги. «Погодите секунду, и не дергайтесь, я не атакую, просто надо кое-что распечатать», предупредил блондин, но только лишь насторожил шиноби. Впрочем, получив согласный кивок Баки, тот открыл подсумок и, быстро достав обычную чакра-бумагу с соответствующей его словам печатью, распечатал оттуда. Резиновая женщина. Мягко говоря, удивился Баки, из задних рядов даже раздалось несколько смешков. Нет, Джессику я собирался подарить Кибе, еще секунду. Сконфуженно произнес Наруто. Про себя же блондин отметил, что после исчезновения из доминанта генов Узумаки, работать даже с такими простыми печатями стало сложнее. Производя те же действия и подавая нужные колвы чакры, он добивался не того эффекта, что ожидал, а то, что косячил не он, а просто все манипуляции стали сложнее, подтверждала система, где Наруто четко видел, что делал он все, как и раньше, а вот эффект был другим. Быстро запечатав резиновые изделия обратно, он распечатал то, что буквально произвело фурор среди вражеских шиноби. Это, как, не поверил своим глазам Баки, после чего перевел кинжальный взгляд на Узумаки. «Как давно вы общались со своим Каге?» Вопросом на вопрос ответил Джинчурики. «Вчера вечером. Но как, незаметно его убить невозможно. А всплески чакры от такой битвы мы бы...» «Стоп!» Прервал вопрос неизвестного шиноби, стоящего рядом с командиром отряда Суны Наруто. «Это тело я склонами обнаружил вчера утром, причем, немного за пределами наших границ, то есть уже со стороны вашего селения. Откровенно говоря, я тогда просто разведывал, откуда вы придете и где с вами проще столкнуться, да ловушку устроить, но находка в корне поменяла мои планы. Даже такой профан в этом вопросе, как я, может четко сказать, что телу этому уже далеко не сутки, учитывая то, что в печати оно было словно в стазисе, то убили его уже дня три как по самому минимуму. Думаю, ваши эксперты определят лучше». Можно даже на пару с экспертами дедули работать, дабы ни у кого не было подозрений в сокрытии фактов и прочем бреде. Это я все к чему? К тому, что приказ о нападении на Коноху отдал не ваш Казекаге, и даже больше, этот некто скорее всего и есть его убийца, и сейчас он еще и притворяется вашим правителем. Это вообще святотатство. Да, Наруто несколько приврал, тот же труп он разыскивал специально, но даже надеясь, что все прошло по канону, даже немного помня те события, времени он с клонами убил на поиски немало. Но главное, благодаря этому его авантюра приобретала куда более материальные черты, чем ранее. Из шиноби Суны словно выпустили воздух. Это было просто идеально. Осталось лишь надеяться, что сейчас он нигде не слажет в своей речи, а он может, грустно признал сам блондин. Хаем, это и правда меняет дело и сильно. Думаю, стоит дать отбой и отвести все отряды. Касательно твоего молчания мы можем обсудить все отдельно, что-то в словах Баки Наруто не понравилось и сильно. Впрочем, у него были иные планы. Не так быстро. Ваши следы все равно могут засечь, да и все эти телодвижения будут выглядеть как минимум странно. Так что, у меня предложение получше. Почему бы не сделать вид, что верный союзник Конохи, Асуна всегда была верным союзником моей деревни, не втерся в доверие к врагу и ударил ему в спину. А еще лучше, открылся Хокаге и выложил планы врага, чтобы скоординировать действия, пока есть возможность. Вам не кажется, что на этом фоне, а такой поступок даже от союзника не часто увидишь в нашем тупом мире, Хокаге и старейшины Конохи с куда большей охотой пересмотрят старые договоры и уступки будут куда большими, чем вы могли бы рассчитывать получить ранее. Да и у вас самих будет время лучше продумать, чего просить за свою помощь, разве нет? Добродушно улыбнулся Наруто. Хаем, «Все так, но какой резон в этом тебе?» Прищурился недоверчивый Баки. «Впрочем, доверчивые шиноби до его возраста и положения не доживают. Считайте меня тупым идеалистом, искренне желающим улучшить отношения наших деревень и верящим, что своими действиями, если не в своем поколении, то хоть для своих детей он сможет создать куда более светлый мир, где детей Кагени считают монстрами и не запечатывают в них биджу, где пожилому, настрадавшемуся старику не надо тянуть с самой юности на своих плечах всю грязь своей деревни, где никто не будет промывать другим мозги и пытаться натравить на свой собственный клан». Неожиданно распалился к концу речи блондин, но сам себя одернул, оборвав речь, у которой явно было куда больше пунктов к перечислению. Эмоции Баки, да и не только его, можно было описать фразой «а так вообще бывает». Настолько это все казалось нереальным для прожженных циников. От многих, кто по мере предыдущих логических построений блондина даже проникся к нему уважением, сейчас потянуло шоком и разочарованием. Поверить в бескорыстность им и правда было тяжело. КХМ, хотя, есть еще кое-что. Протянул замявшийся и смутившийся Наруто. Хах, вот и началось, мелькнуло в голове Баки. Вот это уже было ему привычней, чем образ всего из себя такого самурая. Поторопил он замявшегося блондина. Буду очень признателен, если Суна даст по мне положительный отзыв. Не знаю, как и какой, но мне очень надо получить жилет Чунина, и если во всей этой истории я буду хоть на роли курьера, этого все равно хватит даже в случае провала на турнире получить полевой патент Чунина. Выпалил блондин. Все. Не поверил Баки, перед которым снова замаячил образ гордого самурая вместо шиноби. Ну да, ведь только начиная с Чунина шиноби признается полностью взрослым и может жениться. На этот легкомысленный ответ многие шиноби-суны даже поперхнулись воздухом. Вспомнил Наруто, если Тимари тоже в скором времени получит полевой патент, я буду совсем не против. И улыбнулся своей коронной улыбкой доброго дурака. Ха! Половина отряда смачно влепила себе ладонью по лицу, вторая начала тихо хихикать, лицо Баки и вовсе было нечитаемым. То есть, ты хочешь сказать, что вся эта комбинация тебе нужна была лишь для этого? И будучи способным потребовать все, что угодно, да просто за молчание о наших истинных до недавнего времени, намерениях, ты просишь лишь этого. В голове наставника детей Казекаги все еще не укладывалась эта мысль. Угу, вполне серьезно кивнул блондин. То есть все это тебе нужно было лишь, чтобы ты мог сделать предложение дочери покойного Казекаги. Примерно так это выглядело со стороны суновцев. Опять меня поняли как-то не так, пробормотал негромко Наруто. Впрочем, разубеждать их было себе дороже. Пусть думают, что хотят. А после было очень муторно и печально Наруто. Баки подошел к своей части задачи ответственно, и таскал юного Узумаки по всем остальным отрядам, и тот откровенно скучал и маялся дурью, пока шиноби вводил в курс дела и новые приказы раздавал своим товарищам. Блондина тот таскал с собой, дабы как можно больше народу могло подтвердить его причастность и этим помощь с получением жилета. Потом заход к Хокаге, где Наруто вместо поздравлений чуть ли допрос не устроили, на что намекало присутствие Ибики и даже вылезшего из подвала в корне Данза. Впрочем, как раз последний на Наруто не давил совсем, но действия все равно поощрял лишь отчасти, сетуя на то, что лучше бы тот все доложил ему, ну и тут Наруто действительно повинился, и даже искренне, а не вынужденно скучающе, как на упреки старика Хокаге. Еще и на входе в деревню столкнулся с Кибой, который что-то хотел срочно рассказать Наруто, вот только Баки явно не собирался ждать, так что Узумаки вынужден был попросить подождать своего друга. Вот только к концу дня так измотался, что совсем об этом забыл. Нет, даже больше, Наруто настолько достала эта политика и прочее, чему он стал свидетелем, что полностью морально выжатый и не готовый к упрекам еще и от мамочек тот ушел в самое безопасное и спокойное место, куда и войти-то могут всего 3 человека, остальных барьер не пустит, в кабинет к дедуле. Собственно, из этих 3, первым был сам владелец кабинета, Данза, вторым Хокаге, но тот, по словам Шимуры, был в этом кабинете от силы 3, и третьим с недавних пор стал сам Наруто. Собственно, там, на деревянной лавке Узумаки и примостился, и уснул, сетуя на то, что слишком тут милитаристично того же Хирузина были не жесткие лавки в кабинете, но вполне себе мягкий диванчик. Проснулся Наруто накрытый мягким пледом в том же кабинете. Путем коротких раздумий, блондин заключил, что накрыл его Данза, ибо больше некому, но вот что-то эта картинка никак не желала собираться в его голове, как сам блондин не старался. И спустя еще неделю суматохи начался последний этап экзаменов. «Что-то Киба опаздывает», — осмотрев ряды участников, произнес Наруто, смутно терзаемый сомнением в том, что он что-то забыл. А на воротах деревни Шиноби так и стоял один несчастный Инузука, уже целую неделю. От создателей Хатико смотрите фильм «Киба» во всех кинотеатрах страны. Примечание к части. Решил немного отдохнуть от занятий в тренажерке и написать проду. http://view81wlx. Глава 70. Мда, нехорошо получилось, вздыхаю, притянув на арену палатку с Кибой. Этот полудурок со всем комфортом разбил лагерь у ворот, сделав вид, что он меня там неделю ждал. На самом деле ему просто было стрёмно возвращаться домой, за мной его послала его мать, и если бы он вернулся без меня, в общем, мой друг решил не проверять, что было бы в таком случае. Ацуми не настолько долбанутая, чтобы искать кого-то в палатке у ворот Конохи, так что Киба избежал наказания. «Извиняйте, но я должен выиграть», — сверкая синяками под глазами, заявил Саске. «Хах, сегодня я тебя порву, Учиха», — в тон ему ответил Инузука-младший, как и Саске, косясь на трибуны. Проследив за их взглядами, я обнаружил читу Учиха, а особенно выделяющегося в рядах соклановцы в глазастика, его отца. С Кибой было еще проще, на трибунах была Цуми, дальше можно было не продолжать мысль. Хех, пусть Хитоми и Юга тоже на трибунах, но с их стороны негатива не ощущаю, точнее, давление. Хотя, с другой стороны чувствую пристальный взгляд на себя. Поворачиваю голову и вижу сидящего на трибунах Данза. А как же нападение? Я думал, он на трибуны не полезет. Черт, что это за приятное чувство радости и душевного подъема. Простите, парни, но я просто обязан победить. Ухмыльнувшись, произношу, понимая, что не хочу огорчать проигрышем дедушку. Так, а тут у нас что? Со стороны лажи Каге. Я слишком стар для этого дерьма, мелькнуло в мыслях старика Сарутоби, сидящего между лже-Казе Каге и прибывшим в Конохурой Каге. Вот уж не хотелось бы узнать, что и тот на стороне Орочимару. Сарутоби был честен с самим собой и прекрасно понимал, что Эя ему не одолеть. Скорей бы новое поколение подросло, а то на нынешние надежды нет, — вздохнул Сарутоби, вставая и начиная произносить речь о силе Юн, кхе-кхе, о воле огня. Если переживу этот день, уйду на неделю полоть грядки на миссиях ранга Д. Там же, я слишком стар для этого дерьма, что-то даже на грядки захотелось, это неплохо успокаивало даже в бытность Чунином, сдалась вообще мне эта обида. Ну не стал я Хокаге, и что? Став главой в звуке, я в полной мере оценил все это крючкотворство. Да я за спасение от всей участи, даже благодарен должен быть сопляку Минато. Косясь на неучтенный фактор, подумал Орочимару. Если бы он только знал, какие мысли сейчас крутились в голове у его сенсея. Как-то слишком напряжена тут атмосфера, подумал в этот момент Рейкаге, явившийся в Коноху без всякой задней мысли. В это время на трибунах. Мда, нехорошо получилось, протянул пребывающий в шоке Итачи, пробравшийся в Коноху ради просмотра боев его брата родного и брата названного, сейчас косясь на соседнее место. Согласен, но вначале мне хотелось бы попросить тебя ограничить свое влияние на Джинчурики, спокойно произнес сидящий рядом Данза, тоже ощущающий сложные чувства. Устранить здесь и сейчас нельзя, ибо незаметно не выйдет, да и не оценит этого один блондин, а оставить как есть, после всего, что узнал Итачи в прошлом и сделал ему Данза, Шимура позволить себе тоже не мог. С шоком отмечая, что не столько боится того, что эти данные попадут, да, хотя бы, к отцу Итачи, сколько того, что мятежный Учиха расскажет о не самых приглядных поступках главы корня Наруто. В общем, ситуация сейчас была идеальна для переговоров, и вот если они не договорятся, тогда уже Итачи придется погибнуть. Иронично, атмосфера праздника совсем не разбавляла напряжение, витавшее над отдельными частями трибун. Как же все пришло к этому? Данза понимал, что многое из того, что сегодня должно и может свершиться, его вина, его упущение. Риск его старого друга своей жизнью, генины на арене, ставшие, сами того не зная, живыми мишенями, Нукинин, ничего такого и не сделавший, но обвиненный почти во всех грехах. Когда его, Данза, идеалы и стремления превратились в это. Где он просчитался? В чем? Почему не заметил этого? Ответа не было, лишь давящая атмосфера. Простите, но подчиняться в этом я больше не должен вам, вы больше не мой начальник. У меня вовсе теперь нет начальника, усмехнулся одними губами Учиха, как и Данза, даже несмотря на собеседника и не отрывая взгляда от арены. Ты, видимо, не понимаешь. Начал было Данза, но был перебит. Нет, это вы не понимаете. Единственное, что меня удерживает от превращения вас, тебя в кучку праха, это, Наруто. Не знаю, как и когда ты сумел себя поставить так, и как это допустили главы кланов, но, как же я хотел бы сделать для тебя исключение и все же забрать жизнь одного ублюдка. Делал это ради деревни. Прошипел Данза. Не смей так говорить при мне. Я тоже был тогда частью деревни. Ишисуи. Да Биджу, ты делая для деревни, чуть ее не разрушил. Тоже шепотом вспылил Итачи. Данза промолчал и лишь крепче сжал трость. Слова юного Учихи слишком хорошо легли ему на его думы. Глава 71. И вот, стоя на песке арены и слушая речь Хокаге о воле огня, Саски планировал. Ему достался довольно трудный противник в первом же бою. Это молодой Учиха понимал отчетливо. Но с другой стороны, он был в выигрышном положении. Если он сможет продержаться и пройти дальше, то пока остальные сражаются, у него будет немало времени на отдых. Если же проиграет, то на ближайший месяц придется проситься в гости к Наруто или Кибе, ну или Шикамару, или лучше сразу внуки Нины. Хаем, а там ведь еще и мать расстроится, да, точно, лучше сразу внуки Нины. Второй его поединок. Хината точно сдастся Кибе, может, побарахтается, но даже в случае победы, сдастся. Тут все и так ясно, а значит, Саске вынужден будет сражаться против своего же сокомандника, и вряд ли бой будет легкий. Учиха реально смотрел на вещи, скорость техник Кибы впечатляла, да и месяц гоняемый своей матерью, Инузука мог выдать внезапный результат. Так что, это будет трудный бой. Но, даже если он пройдет дальше, его ждал просто непроходимый враг, Наруто. А в том, что первые два боя тот выиграет, Учиха не сомневался. И, честно сказать, подумывал сдаться и сам. Тут его винить никто из соклановцев не сможет, а если и будут, плевать. Саски уже давно знал о том, что Наруто сделал для их клана и для его старшего брата в частности. И несмотря на все его выкрутасы, юный Учиха просто не мог не уважать Наруто. Да, такой идеалист, как этот блондин, вряд ли может выжить в жестоком мире шиноби, но в то же время, его методы решения задач, его действия и мечта. Саски хотелось, чтобы один блондин подольше оставался таким же, как сейчас. И если для этого придется запачкаться самому Учихе, то так тому и быть. Ибо пример, как жизнь способна сломать даже самых сильных и гениальных шиноби, был перед его глазами, несмотря на отсутствие шарингана в детстве, Саски мог повторить подслушанный проснувшимся не вовремя ребенком разговор слово в слово. Когда его брат плакал и рассказывал много и много не самого приятного родителям и сестре отца, а наутро ушел из деревни. Его сильный, гениальный, добрый и такой недостижимый брат был сломан, и сломан собственной деревней. Тогда Учиха, нет, именно тогда он мало что понял, понимание пришло много позже, и теперь Саски боялся увидеть на месте того Итачи Наруто. А ведь, блондин, несмотря на живой ум и шило в одном месте, не был ни гениальным, ни самым сильным, а значит мог сломаться куда раньше и жестче Итачи. Потому, Саски просто должен стать сильней, и взять на себя то, что могло бы сломать его друга. В это же время, Киба занимался непривычным делом, размышлял. Думал он о предстоящих боях. И если с робкой Хинатой все было в радужном свете, то вот последующие бои. Саске и Наруто, а их проигрыши кому-то, кроме него, юный Инузука не допускал и тени мысли. Оба его друга были трудными противниками. И пусть они были не круче Инузуки, но он вполне мог проиграть. Это было плохо, как и то, что их команда столкнется друг с другом столь рано. Это было отвратительно. Инузука вообще надеялся с ними встретиться только в финале, куда он бы точно прошел без проблем, ведь он и так был крут, а после суровой тренировки от матери. КХМ, в общем, после тренировок у главы клана Инузука, крутизна и сила Кибы выросли до небес. В это же время, Наруто. Так, вот скриншот с поцелуем меня в щеку отца и Аи, вот объятия с Хитоми, вот поцелуй в щеку сына, Хаем, да и все последующие тоже в этом духе. Это что, Я уже сталкиваюсь с нукининами Аранга, а до сих пор даже не целованный в губы. Шпа. Да какая тут Кагуэя с ее соблазнением, я даже в прошлой жизни в этом возрасте свой первый поцелуй уже сорвал, а тут, где дети ментально взрослеют быстрее, так и до титула вечного девственника недалеко. Надо что-то, а, точно, турнир. Чуть не забыл. Ладно, сразу после турнира, и нападения, и возможных последствий, вплоть до похода за новым Хокаге, нет, ну точно титул вечного девственника не за горами. Даже в сравнении с Саске, размышления Наруто были мрачны, очень мрачны и наполнены отчаянием обманутого в лучших чувствах мужчины.